Холодник на пару. На две порции одна свекла, пол чайной ложки лимонной кислоты, соль по вкусу, один свежий огурец, 100 граммов зеленого лука, зелень укропа, 2 яйца, 1 литр кипятка. Свеклу завернуть в фольгу и готовить на решетке пароварки 30 минут. Развернуть и положить в холодную воду. Очистить и натереть на терке. Выложить натертую свеклу в чашу для риса, всыпать соль, лимонную кислоту, залить кипятком. Варить на пару под крышкой 5 минут. Остудить. Яйца сварить вкрутую и разрезать на половинки. Огурец, зеленый лук, зелень укропа мелко порезать. Подать холодник с зеленью, нарезанным на половинки яйцом и сметаной.